Анвин встал с кресла и припроводил ее до двери. Она почти не сопротивлялась, хотя, кажется, у нее было что сказать ему напоследок. Он, избегая ее взгляда, захлопнул дверь, прежде чем она успела что-то возразить, потом подождал, прислушиваясь. Он слышал, как мисс Трусдейл вздохнула, слышал ее нетвердые шаги, удаляющиеся по коридору, потом за дверью пронесся поток воздуха, сопровождающий открытие и закрытие дверей лифта. Он подошел к стене и приложил к ней ладони. Поверхность была прохладная на ощупь. Он прижал к ней ухо и затаил дыхание. Из неведомых полостей в стене здания до него донесся низкий воющий звук, словно от воздуха, зажатого в каком-то тоннеле или воздухопроводе. Что же там такое может быть упрятано? Тут Анвину вспомнилось то, что Сайвард сообщал о загородном поместье полковника Бейкера в своих рапортах по этому делу, хронологически отслеживавших все три варианта смертельного исхода, постигшего бедолагу. Здесь больше тайных проходов, чем обычных коридоров. А каждое зеркало с одной стороны прозрачное. Мне даже пришлось пожать руку манекену в рыцарских доспехах, чтобы открыть дверь в библиотеку. Можете себе такое представить? Эти предки буквально помешаны на всякой классической рухляди. А не относится ли это и к мистеру Ламеку? Анвин подошел к книжному шкафу и углубился в поиски. Книги были обозначены по корешкам только римскими цифрами и буквами алфавита. Справочные издания по какой-то, видимо, весьма универсальной и довольно замысловатой научной дисциплине. Ему вовсе не требовалось определять эту последнюю, чтобы найти то, что он искал. У одного тома корешок верхней части был истрепан от частого к нему обращения. Он потянул его на себя. И тут же одна из панелей на стене отворилась, открыв нечто вроде миниатюрной кабинки лифта. Внутри лежал пакет, завернутый в коричневую бумагу, размером примерно фут на фут. К нему была прикреплена записка. Доставая пакет, Анвин ощущал, что переходит некую границу, долгое время отделявшую его от мира, являвшегося объектом его работы. И перед его глазами оказалась записка, очень краткая, так что он прочел ее в ту же секунду, как увидел. «Эдуард, вот твой специальный заказ. Содержание не видела, но если хочешь добрый совет, не буди спящих мертвецов. Целую, мисс П». Его изумило, что в агентстве используются такие вот кухонные лифты. Насколько ему было известно, вся внутренняя переписка, невзирая на ее важность или тривиальность, должна доставляться курьерами. Оператор телефонного узла не имел права даже соединять одного сотрудника с другим, согласно правилам внутреннего распорядка агентства. Телефоны были предназначены для связи с внешним миром и только. И что же это за спецзаказ такой? Почему его доставили в кабинет мертвого человека столь экстраординарным способом? Пакет был тяжелый, плотный, но не запечатанный. Может быть, Ламек намеревался вручить его ему самому, когда он явится на встречу с ним? Открыв пакет, Анвин обнаружил внутри патефонную пластинку. В отличие от тех, что продаются в музыкальных магазинах, она была матовая, почти прозрачная. А в центре ее красовался герб агентства, открытое недремлющее око, причем отверстие для шпинделя служило ему в качестве зрачка. Поднеся ее ближе к глазам, он разглядел цепочку букв и цифр, напечатанных между бороздками в конце записи. Трехбуквенная аббревиатура ТТС была точно такой же, как фигурировала в каждом рапорте, направляемом ему в течение последних 27 месяцев и скольких-то дней. Расшифровывалась она как «Трэвис Т. Сайвард». Звонок снова звякнул, и курсирующая в стенной шахте миниатюрная кабинка лифта ушла вниз. Анвин задвинул панель. Он снова почувствовал себя клерком. Собранным, готовым продолжать свою работу формалистом, поглощенным изучением фактов по этому делу, но не самим делом. Он вернулся к письменному столу Ламека, вырвал из блокнота листки с записями своей беседы с мисс Труздейл и сунул в карман, потом взглянул на телефон. Почему шнур был выдернут из розетки? Анвин воткнул вилку на место, потом выключил лампу с зеленым абажуром. Граммофонная пластинка, как он понимал, уличала бы ее обладателя в причастности к преступлению, а посему было бы чревато забирать ее с собой. Тем не менее, соблазн был слишком велик. И секунду спустя, когда он, затворяя дверь кабинета, вызвал лифт на 36-й этаж, пластинка уже уютно покоилась внутри его портфеля рядом с экземпляром руководства по раскрытию преступлений. Ну и как оправдать столь вопиющее нарушение правил? Когда речь заходила о делах Сайверта, и это совершенно не должно нас удивлять, стремление Анвина всячески услужить могло доходить даже до страстного и ревностного желания заниматься всеми ими исключительно самому. Уж если клерк, находящийся в непосредственном подчинении супердетектива, заполучал какой-то файл, в какой бы странной форме он к нему ни поступал, он по всем канонам становился его собственностью. Ему одному вменялось его просматривать, регистрировать и переводить в архив. Учитывая это, разве мог он просто самоустраниться, словно никакого последнего дела Сайверта вообще не существовало в природе? На какой-нибудь другой файл Анвин, может быть, и не обратил бы внимания. Однако данный рапорт, пусть даже и не самый значимый сам по себе, непременно будоражил бы его сознание в те минуты перед наступлением сумерек, когда город начинают окутывать тени. У Анвина редко, но бывали такие вечера. На большее он и не надеялся. Когда лифт пришел, он велел лифтеру доставить его на 29-й этаж. Ему захотелось ознакомиться со своим новым кабинетом. На 29-м этаже перед ним, как и следовало ожидать, открылся длинный коридор с одиноким окном в конце. Но вместо ковровых дорожек 36-го этажа здесь сиял и сверкал, словно бриллиант, гладкий и чистый полированный паркет темного дерева. Созерцая этот пол, Анвин застыл на месте. На нем вечно висело нечто вроде проклятия. Его ботинки всегда скрипели на любом полированном полу. Неважно, какую обувь он надевал, не имело значения то, сухие были у него подметки или влажные. Если Анвин направлялся куда-либо по полированной поверхности, подошвы всегда и при любых обстоятельствах издавали свой настырный скрип, привлекая внимание окружающих. Дом он ходил в одних носках. Таким образом, ему удавалось не беспокоить соседей, а также совершать иногда безмолвные пируэты без обуви по комнате, например, когда он готовил себе на завтрак овсянку, которую полагалось дополнить изюмом и сахаром, а те находились у противоположной стены комнаты. Это было просто чудесно — скользить в носках по полированной поверхности. Но квартирку Анвина можно было назвать в лучшем случае малогабаритной, а мир обычно относится с явным предубеждением к не вполне обутым и не в меру шаловливым. Сейчас он, конечно, не мог снять ботинки. На него смотрел лифтер. Он уже предпринял нынче утром пару достаточно подозрительных вылазок. И хотя этот старикан никак и ничем не выдал того, что позволил себе иметь какое-то мнение на этот счет, Анвин зашагал решительно прочь от лифта, притворяясь, что не слышит скрипа, распространяющегося от него во все стороны. Дверей здесь было больше, и все они были заметно уже, чем на 36-м этаже. Фамилии же обитателей кабинетов красовались не на бронзовых табличках, а были выписаны черной краской на матовых стеклянных оконцах. Из-за дверей доносился непрерывный перестук пишущих машинок. и на его фоне то и дело слышались приглушенные голоса, бубнившие нечто неразборчивое.